творческий коллектив «Рефото Аудио» представляет. Роберт Шекли. Тепло. Улыбающаяся Джуди встретила его в дверях. После отдыха она показалась ему еще более привлекательной, чем прежде. Глядя на нее, Андерс ощущал, что и она понимает важность момента. Душа ли ее отозвалась на перемену в нем, или она просто ясновидящая? А может, любовь делает его похожим на идиота? «Рюмочку аперитива?» – предложила она. Он кивнул, и Джуди повела его через комнату к небольшому дивану ядовитой желто-зеленой расцветки. Сев, Андерс решил, что признается ей в своих чувствах, как только она вернется с аперитивом. К чему откладывать неизбежный момент? «Влюбленный лемминг», — сказал он себе с иронией. «Ты снова теплеешь», — подметил голос. Он уже почти забыл о своем невидимом друге. Или злом ангеле, смотря как повернется дело. Интересно, что сказала бы Джуди, если бы узнала, что ему слышатся голоса? «Подобные пустяки, — напомнил он себе, — часто охлаждают самые пылкие чувства». «Пожалуйста», — сказала она, протягивая ему напиток. Все еще улыбаясь, он отметил, что в ее арсенале появилась улыбка номер 2, предназначенная потенциальному поклоннику, возбуждающая и участливая. В ходе развития их взаимоотношений номеру 2 предшествовала улыбка номер 1. Улыбка красивой девушки, улыбка «не пойми меня неправильно», которую полагалось носить при любых жизненных обстоятельствах, пока поклонник, наконец, не выдавит из себя нужные слова. «Верно», — одобрил голос, — «весь вопрос в том, как ты смотришь на вещи». «Смотришь на что?» Андерс взглянул на Джуди, раздражаясь от собственных мыслей. Если он собирается играть роль возлюбленного, пусть себе играет. Даже сквозь любовный туман, делающий людей слепыми, он мог по достоинству оценить ее серо-голубые глаза, гладкую кожу, если не замечать крохотное пятнышко на левом виске, губы, чуть тронутые помадой. «Как прошли сегодня занятия?» – поинтересовалась она. «Ну, конечно», — подумалась Андерсу, — «она непременно должна была спросить об этом. Любовь всегда политика в ожидании». «Нормально», — ответил он, — «обучал психологии юных мартышек». «Перестань». «Теплее», — отметил голос. «Что со мной?» — удивился Андерс. «Она действительно прелестная девушка. Гештальт, что и есть Джуди, матрица мыслей, выражений, движений в совокупности составляющих девушку, которую я... Я... Что? Люблю?» Андерс беспокойно шевельнулся на диванчике. Он не совсем понимал, от чего в нем возникли подобные мысли. Они раздражали его. Склонному к аналитическим рассуждениям молодому преподавателю лучше остаться в классной комнате. Неужели наука не может обождать часов до 9-10 утра? «Я думала о тебе сегодня», — тихо сказала Джуди, и Андерс сразу отметил, что она почувствовала перемену в его настроении. «Ты видишь?» – спросил его голос. «Тебе сейчас гораздо лучше!» «Ничего я не вижу», – подумал Андерс. Но голос, в сущности, был прав. Строгим инспекторским оком он проникал в разум Джуди, и перед ним, как на ладони, лежали ее движения души. Такие же бессмысленные, какой была его комната в проблеске неискаженной мысли. «Я... действительно думала о тебе», — повторила девушка. «А теперь смотри», — произнес голос. Андерс, наблюдая за сменяющимся выражением на лице Джуди, вдруг почувствовал, что впадает в какое-то странное состояние. Он вновь обрел способность обостренно воспринимать явления внешнего мира, как и в момент того ночного кошмара в своей комнате. На этот раз он ощущал себя зрителем, наблюдающим со стороны за работой некоего механизма в лабораторных условиях. Объектом назначения производимой работы был поиск в памяти и фиксация определенного состояния духа. В механизме шел поисковый процесс, вовлекающий в себя вереницу понятийных представлений с целью достижения желаемого результата. «О, неужели?» — спросил он, изумляясь открывшейся перед ним картине. «Да, я все спрашивала тебя, что ты делал в полдень», — прореагировал сидящий на диване напротив него механизм, слегка расширяя в объеме красиво очерченную грудь. «Хорошо», — одобрил голос его новое мироощущение. «Мечтал о тебе, конечно», — ответил он облаченному в кожу скелету, который просвечивал сквозь обобщенную гештальт Джуди. Обтянутый кожей механизм переместил свои конечности и широко открыл рот, чтобы продемонстрировать удовольствие. В механизме происходил сложный процесс поиска нужной реакции среди комплексов страха, надежды, тревоги, среди обрывков воспоминаний об аналогичных ситуациях и решениях. И вот этот механизм, он любит. Андерс слишком глубоко и ясно видел и ненавидел себя за это. Сквозь призму своего нового мироощущения он на все теперь смотрел новыми глазами. И абсурдность окружающей обстановки поразила его. «Правда?» — спросил его суставчатый скелет. «Ты приближаешься ко мне», — прошептал голос. «К чему он приближался? К личности? Таковой не существует. Нет ни согласованного взаимодействия частей в целом, ни глубины, ничего, за исключением сплетения внешних реакций, натянутых поперек бессознательных движений внутренних органов. Он приближался к истине». «Разумеется», — угрюмо отозвался он. Механизм заработал, лихорадочно отыскивая нужный ответ. Андерс содрогнулся от ужаса при мысли о совершенно чуждом ему новом видении мира. Его чувство отвращения к педантизму сошло с него, как кожа слиняющей змеи. Зато он приобрел такую несвойственную ему черту характера, как неуживчивость. Что проявится в нем через минуту? Он проникал зрением в такие глубины, куда, возможно, до сих пор не спускался ни один человек. Осознание необычности происходящего будто опьяняло его, горяча кровь. Но нет ли опасности вернуться в нормальное состояние? «Принести тебе выпить?» — осведомился механизм с обратной связи. К тому времени Андерс был бесконечно далек от любви, насколько это возможно для человека. Постоянное созерцание бездушной машины без всякого намека на половые признаки отнюдь не способствует любви. Зато, правда, стимулирует умственную деятельность наблюдателя. Андерс уже не хотел прежнего нормального состояния. Занавес поднимался, и он горел желанием рассмотреть, что происходит там, в глубине сцены. Один русский ученый, Успенский, кажется, однажды сказал: «Мыслите в иных категориях». Как раз то, чем он занимается сейчас и намерен заниматься всегда. «Прощай», — внезапно проговорил он. Полуоткрытым от неожиданности ртом машина проводила его взглядом до выхода. Понятно, что замедленная реакция, как следствие несовершенства машины, сдерживала ее эмоции. Потому и она и молчала, пока хлопнула дверца лифта.